тому же Джордж сжал кулаки и встал в боксерскую стойку, так что мучительная проблема, куда девать руки, временно разрешалась. Остальные дети возбужденно обступили их. Но тут же все кончилось. По залу внезапно разнесся усиленный громкоговорителями женский голос, и сразу наступила тишина. Джордж разжал кулаки и забыл о Тревельяне. «Дети», — произнес голос, — «сейчас мы будем называть ваши фамилии. Тот, кто услышит свою фамилию, должен тут же подойти к одному из служителей, которые стоят у стен. Вы видите их? Они одеты в красную форму, и вы легко их заметите. Девочки пойдут направо, мальчики налево. А теперь посмотрите, какой человек в красном стоит к вам ближе остальных». Джордж сразу же увидел своего служителя и стал ждать, когда его вызовут. Он еще не был посвящен в тайну алфавита, и к тому времени, когда дошла очередь до его фамилии, уже начал волноваться. Толпа детей редела, ручейками растекаясь к красным фигурам. Когда, наконец, было произнесено имя Джордж Плейтон, он испытал невыразимое облегчение и упоительную радость. Его уже вызвали, а коротышку нет. Уходя, Джордж бросил ему через плечо: «Ага, коротышка, а может, ты им вовсе и не нужен?» Но его приподнятое настроение быстро улетучилось. Его поставили рядом с незнакомыми детьми и всех повели по коридорам. Они испуганно переглядывались, но заговорить никто не осмеливался, и слышалось только сопение, да иногда сдавленный шепот «Не толкайся!» и «Эй ты, поосторожней!» Им раздали картонные карточки и велели их не терять. Джордж стал с любопытством рассматривать свою карточку. Он увидел маленькие черные значки разной формы, но был не в состоянии представить себе, как из них получаются слова. Его и еще четверых мальчиков отвели в отдельную комнату и велели им раздеться. Они быстро сбросили свою новую одежду и стояли теперь голые и маленькие, дрожа скорее от волнения, чем от холода. Лаборанты быстро по очереди ощупывали и исследовали их с помощью каких-то странных инструментов, кололи им пальцы, чтобы взять кровь для анализа, а потом каждый брал карточки и черной палочкой торопливо выводил на них аккуратные ряды каких-то значков. Джордж пристально вглядывался в эти новые значки, но они оставались такими же непонятными, как и старые. Затем детям велели одеться. Они сели на маленькие стулья и снова стали ждать. Их опять начали вызывать по фамилиям, и Джорджа Плейтона вызвали третьим. Он вошел в большую комнату, заполненную страшными аппаратами с множеством кнопок и прозрачных панелей. В самом центре комнаты стоял письменный стол, за которым, устремив взгляд на кипу лежавших перед ним бумаг, сидел какой-то мужчина. «Джордж Плейтон?» — спросил он. «Да, сэр». Дрожащим шепотом ответил Джордж, который в результате длительного ожидания и бесконечных переходов из комнаты в комнату начал волноваться. Он уже мечтал о том, чтобы все это поскорее кончилось. Человек за письменным столом сказал: «Меня зовут доктор Ллойд. Как ты себя чувствуешь, Джордж?» Произнося эту фразу, доктор не поднял головы. Казалось, он повторял эти слова так часто, что ему уже не нужно было смотреть на того, к кому он обращался. «Хорошо. Ты боишься, Джордж?» «Нет, сэр», — ответил Джордж, и даже от него самого не укрылось, как испуганно прозвучал его голос. «Вот и прекрасно», — произнес доктор. «Ты же знаешь, что бояться нечего. Ну-ка, Джордж, посмотрим. На твоей карточке написано, что твоего отца зовут Питер, и что по профессии он дипломированный трубопрокладчик. Имя твоей матери Эми, и она дипломированный специалист по домоведению, правильно?» «Да, сэр. А ты родился 13 февраля и год назад перенес инфекционное заболевание уха, так?» «Да, сэр. А ты знаешь, откуда мне это известно?» «Я думаю, все это есть на карточке». «Совершенно верно». Доктор в первый раз взглянул на Джорджа и улыбнулся, показав ровные зубы. На вид он был гораздо моложе отца Джорджа, и Джордж несколько успокоился. Доктор протянул ему карточку. «Ты знаешь, что означают эти значки?» И хотя Джорджу было отлично известно, что этого он не знает, от неожиданности он взглянул на карточку с таким вниманием, словно по велению судьбы внезапно научился читать.